Мистер Симпсон легко представит им эту сумму как плату за что-то другое. За манипуляции с летающим трупом, например. Сержант, вы перевернули мой дом вверх дном. Не оставили ни одного ящика ни открытым, ни одной бумажки не прочитанной. И не смогли найти ни одного документа, который бы указывал на мою связь с семейством Лестеров до трагического события. Повторяю вам тысячный раз. Я впервые увидел это имя в судебных документах, а саму миссис Лестер только в зале суда. То, что мы были когда-то соседями, — чистая случайность. Даже если это так, улики против вас слишком весомые. Я вынужден потребовать, чтобы вы подписали эту бумагу. Обязательство никуда не уезжать в ближайшие 2 месяца. И являться по моему вызову, если в этом возникнет необходимость. А также очень-очень советую вам. Вспомните, наконец, где вы были 15 июня. Ложные показания под присягой не такой пустяк, как кажется порой неопытным подследственным. Как всегда, гиря страха начала давить на грудь с опозданием. Идя по улице, подозреваемый Райфилд не мог поверить, что еще 10 минут назад он разговаривал со стражем закона так смело, дерзил, иронизировал, возражал. Бешеное тук-тук-тук пронзало виски и отдавалось в пылающих щеках. Что-то надо было делать, срочно предпринимать, но что? Его невиновность была доказана, но к тому времени он успел скончаться в тюрьме. Уличная жизнь текла навстречу каким-то суетливым равнодушием. Все растекалось и блестело перед глазами. Блестящая полоска горчицы текла из банки на колбасу в булочке. Блестящая вода из лейки лилась на букеты цветов у фруктовой лавки. Блестел след слезы на щеке негритенка. Беременная мамаша тянула его за руку. Розовое мороженое блестело на ее подбородке. «Долли!» — вдруг подумал кипер. «Только она может помочь. Пусть подтвердит, что тот злополучный день они провели вместе. Теперь ведь можно не таиться и не обязательно рассказывать про палатку. Она могла вызвать его просто для разговора, чтобы посоветоваться о судьбе старшего сына. Мальчик давно внушал ей тревогу. Они наверняка говорили и о нем в тот день. Подтвердить это под присягой не будет лжесвидетельством. И он имеет право просить ее о помощи после всех мучений, которые она ему причинила. Да, нужно ехать к ней прямо сейчас. Без предупреждения, без звонка, ведь он не видел ее уже сколько? Чуть ли не 3 месяца. Сейчас же, немедленно. Оставшийся до парковки квартал кипер одолел в несколько прыжков и нырнул в свой автомобиль. И, выезжая со стоянки, не дождался сдачи, которая с тихим блеском утекла в карман кассира. Знакомая черепичная крыша краснела за стволами деревьев. Но герани уже увяли, их засохшие стебли свисали из горшков. Кучки палой листвы выстроились вдоль дорожки, как пирамиды. На одной лежали забытые грабли. По их рукоятке 2 муравья смело ползли на вершину. Кипер позвонил. Нужные слова были готовы. Он все обдумал по дороге. «Долли, выручай», — скажет он, — «или даже спасай». Не нужно бояться мелодрамы. Она действует не только на зрителей в кинозале. Ведь и Багразян говорил, что Долли не боится высоких слов. Она любит спасать. Нужно лишь найти правильную интонацию, не слишком напыщенную, и тогда она не захлопнет перед ним дверь. И впустит в дом, и выслушает, и они будут сидеть близко-близко друг против друга, и он будет видеть перед собой ее лицо, и порез счастья в душе будет раскрываться шире и шире.